«А что стряслось?» — осведомился босс. «В номере мотеля на бульваре Франклина обнаружили тело», — ответил Клейнман. «Похоже на самоубийство. Но ОРГУ собирается заниматься им по своей линии, то есть фактически они уже взяли дело на себя, и мы к нему никакого отношения не имеем. Это приказ самого верха, босс». Гарри задумался. С чего бы городскому отделу по расследованию грабежей и убийств заниматься простым суицидом, да еще в рождественскую ночь? Он никак не мог взять этого в толк, и вдруг его осенило. «Калексико! Мур!» «Сколько дней пролежал труп?» — спросил он. «Я слышал, штабу 2 посоветовали взять с собой маску». «Довольно много. Даже голова сгнила, как картошка. Впрочем, судя по тому, что я слышал на их чистоте, никакой головы там вообще не осталось. Похоже, покойник выпалил в себя дуплетом из дробовика». Сканер Босха не брал чистоту у РГУ. Именно поэтому он не слышал никаких переговоров по поводу обнаружения трупа. Костюмы перешли на доступную ему чистоту только за тем, чтобы сообщить адрес шоферу заместителя начальника полиции. Если бы не эта маленькая оплошность, Босх не узнал бы о случившемся по меньшей мере до завтрашнего утра, когда ему надлежало зайти в участок. Это рассердило его, однако Гарри не подал вида и старался, чтобы его голос звучал спокойно и ровно. Ему необходимо было вытянуть из Клейнмана все, что он знал. «Это Мур, не так ли?» «Похоже», — отозвался словоохотливый лейтенант. «Они нашли на тумбочке его значок и бумажник с удостоверением личности. Но, как я уже заметил, труп опознать невозможно, так что ничего определенного сказать пока нельзя». «И как все это произошло?» «Послушай, босс, я вообще-то занят, потому что тебя это не касается, делом занимается отдел по расследованию». «Ошибаетесь, лейтенант, меня это как раз касается. Вам следовало позвонить мне в первую очередь. И меня весьма интересует, что там такого случилось, если вы решили действовать через мою голову». «Ну хорошо, босс, расскажу. Нам позвонил хозяин этой помойки и сообщил, что у него в мотеле в ванной 7-го номера лежит труп. Мы сразу послали туда патруль, который подтвердил сообщение. Но патрульные звонили по телефону, не по радио, поскольку нашли полицейский значок и удостоверение, указывающие, что это тело Мура. Или предположительно тело Мура. В общем, с этим разберутся потом. Короче, я сразу перезвонил домой капитану группы. Он информировал заместителя начальника полиции, и все дальнейшие решения принимались уже на самом верху. Полагаю, именно замнач распорядился известить шляп и не подключать к этому делу тебя. Ну, как все было. Так что, если у тебя есть претензии, то ты обратился не по адресу. Разбирайся с группой или с заместителем шефа. Я чист». Босх молчал. Он по опыту знал, что стоит ему иногда промолчать, и человек, располагающий интересной информацией, в конце концов сам заполнит паузу. «Следствие больше не в наших руках», — добавил Клейнман. «Черт побери, телевидение и «Таймс» уже на месте, и «Дейли Ньюс» тоже. Они-то уверены, что это тело Мура, поэтому там черт знает, что творится. Мне казалось, что пожар на холмах отвлечет внимание прессы, а нет. Их туда столько сбежалось, что мне теперь придется послать в мотель еще одну машину, сдерживать журналистов. Словом, босс, радуйся, что тебя это не коснулось. Сегодня же Рождество». И все же разъяснения лейтенанта не успокоили Босха. Ему должны были позвонить в любом случае. И только он мог принять решение об участии ОРГУ в расследовании того или иного преступления. Теперь дело выглядело так, будто кто-то намеренно принял все меры, чтобы оставить его за бортом, и это не давало Гарри покоя. Попрощавшись с лейтенантом, он закурил новую сигарету и, достав из ящичка над раковиной служебный револьвер, прицепил его к ремню своих голубых джинсов. Затем накинул на зеленый армейский свитер легкую светло-коричневую куртку спортивного покроя. Уже стемнело, и сквозь полупрозрачное стекло двери Босх ясно видел полосу огня, пересекающую темное ущелье. Эта изогнутая линия напомнила ему дьявольскую ухмылку, медленно ползущую вверх к гребню. Из темноты внизу донесся вой койота. Тимидо выл не то на луну, не то на огонь, не то жаловался кому-то, что остается в темноте один. Глава вторая. Спустившись с холмов, Босх оказался в Голливуде и, выбирая безлюдные улицы, добрался до бульвара. На бульваре не было ничего необычного. По тротуарам фланировали маленькие компании, постояльцы отелей, приезжие и беженцы, согнанные пожаром с насиженных мест. Там же важно прогуливались проститутки, и Гарри невольно фыркнул, завидев девицу в красном колпаке Санта-Клауса. Бизнес оставался бизнесом. И даже в рождественскую ночь на скамейках автобусных остановок сидели изящно загримированные дамы, которые вовсе не ждали автобуса, во-первых, и не были женщинами, во-вторых. Гирлянды флажков и рождественских огней, натянутые поперек бульвара над каждым перекрестком, соперничали с мигающими огнями неоновых реклам, придавая знакомым окрестностям вид неестественный и чуждый. Босх подумал, что перед праздником город стал похож на старую шлюху, которая нанесла на фасад слишком много косметики. Если, конечно, такое возможно в принципе. Босх, однако, чувствовал себя подавленным вовсе не из-за того, что улицы по случаю праздника оделись в рождественский наряд. Он думал о Калексико Муре. Известие о его смерти Босх ждал уже целую неделю, с тех самых пор, как Кэл не явился на общее построение. Как и большинство копов в голливудском участке, Гарри не сомневался, что Мур мертв. Вопрос заключался лишь в том, когда обнаружат его тело. Сержант Калексико Мур возглавлял подразделение голливудского участка по борьбе с уличной торговлей наркотиками. На этой ночной работе группа Мура занималась только бульваром. В участке было известно, что Кэл расстался с женой, с успехом заменив ее виски. Босх узнал об этом одним из первых, когда однажды ему пришлось работать с Муром. Босх также понял, сержанта грызет что-то еще, кроме супружеских проблем и ранней профессиональной усталости. Однажды Мур вскользь упомянул о том, что отдел внутренних расследований копается в его личном деле. А это было достаточно неприятно само по себе. Все вместе взятое, несомненно, наложилось на обычную предрождественскую депрессию, поэтому, услышав о том, что полиция объявила розыск Мура, Босх сразу догадался, Кэл мертв. Того же мнения придерживались в управлении все, хотя никто не говорил об этом во всеуслышание. Даже пресса не слишком неистовствовала, что особенно удивляло. Правда, поначалу полицейские власти рассчитывали провернуть это дело втихую и старались не поднимать шума. Началось все с негласного опроса обитателей Лос-Филиса, где жил Мур. Засим последовало несколько вертолетных рейдов над близлежащими холмами Гриффитс-парка, но стоило только кому-то из телерепортеров пронюхать о случившемся, как газеты и телестанции мигом оседлали эту тему и начали с завидной регулярностью публиковать отчеты о розысках пропавшего копа. Фотографию Мура поместили на стенд объявлений в зале для пресс-конференции Паркер-центра, и представитель полицейского управления обратился к общественности со стандартной просьбой о помощи. Из всего этого получился неплохой драматический спектакль или, на худой конец, сюжет для добротного видеорепортажа. Конные рейды, поиски с вертолетов, представительный полицейский чин, держащий в руках фотографию смуглолицего сержанта с серьезными и умными глазами. Но никто так и не сказал ни слова о том, что полиция ищет не Калексико Мура, а его труп. Босх притормозил у светофора и лениво следил за тем, как переходит улицу человек-бутерброд, втиснутый между двумя рекламными плакатами.